Глава 35. Только мы вышли из комнаты, как туда же зашла очередная парочка — грузная тетка и молодой слуга. Моя незнакомая любовница отправилась искать новую жертву, а я решил осмотреться. Не то чтобы сил не хватало, скорее желания. Не увидев знакомых силуэтов принцев, я решительно направился к пустующему дивану у стены. Удобно устроившись, задремал. Проснулся от шума склоки рядом. Молоденькая служанка с трудом отбивалась от мощного дяди. «Тут нежелательно, пройдемте в комнату», — упиралась девушка, «но еще секунда, и ее разложат на моем диванчике, как захотят». Я не знал местных правил, можно ли в зале кого иметь или надо уединяться, но меня точно не радовала голая задница мужика прямо перед моим лицом. Черт бы его побрал, выбрал же диванчик, на котором я мирно спал. «Ах», — произнесла девица, сдаваясь, «Бля!» — по-русски выругался я, зверея. «Оу-э-э!» — завыл мощным голосом мужик, получив от меня пинок по самому сокровенному. «А вот нечего сверкать мудями передо мной!» «Ты!» — рычит дядька, с трудом приходя в себя. «Я!» — поспешно соглашаюсь и пинаю его по маске ногой. Кровища хлынула из-под маски, а ко мне уже мчится парочка магов и пяток охраны, выскочив из какой-то ниши в стене. «Стоять!» Ору я, зажигая огонь в руке. Сам не знаю, зачем решил магичить. «Магия здесь запрещена. Штраф 1000 золотых!» — крикнул, притормозив один из магов 15-го ранга. Охрана тоже благоразумно остановилась. Мужик натянул штаны, сорвал с лица маску, и я узнал в пострадавшем полутысячника 2-го гвардейского, графа Мот-О-При, с которым у меня уже как-то был конфликт. Я тоже снял маску и увидел, что и меня признали. «Опять ты!» — зло прошипел мужик. «В зале уединяться запрещено. Штраф 1000 золотых. Не всем может быть приятно такое зрелище. Неожиданно на мою сторону становится 2-й маг 14-го ранга, да и 1-й молчит. «Я заплачу», — говорит Мот-О-При. «А с тобой дуэль после войны. На этот раз не отвертишься, если раньше тебя не убьют». «Точно. Сейчас, перед войной, все дуэли запрещены, как нам пояснили в школе». «У меня 3 возрождения в запасе. Ты сам доживи», — хмыкаю я и иду платить штраф. «С вас 10 золотых. Вы же магией не пользовались, а лишь продемонстрировали», — удивил меня 1-й маг. «И потом, мы магии друг друга всегда поймем. Да и этот покалеченный уже не в первый раз себя так ведет. Хорошо, что вы его наказали. Может, думать начнет». «Точно. У меня знак 11-го ранга магии, я как бы свой для них. Выхожу на улицу и иду к охране принцев». «Не было еще их», — пожимает равнодушно плечами старший. «Вот он, держите его», — хищно говорит Мот-О-При каким-то военным. «Надо же, гад, вышел за мной следом. А как же запрет дуэлей?» — спрашиваю я, оглядываясь на охрану принцев. Та не реагирует. «Значит, придется отбиваться одному против десятка. Или нет? 2 из нападающих уже достали сети. Сейчас свяжут, и только на магию можно будет рассчитывать». «Точно нет», — понимаю я через секунду. «Гаррет, что за мразь к тебе прикопалась? Охрана!» — слышится голос слегка пьяного Давы. «А вовремя он появился». «Принц?» — узнал наследника Мот-О-При и пожалился. «Он сбил меня ногами по лицу и в пах». «Гаррет, да не может быть. Сначала поимел жену графа, а потом еще и его самого запинал», — с восторгом говорит Дава. «Похоже, затея с масками была глупой, если Дава узнал мою любовницу». «Кто, Гаррет?» — спросил появившийся Флетчер. «Эх, жалко, ты уезжаешь на войну. С тобой так весело». Через 10 минут мы уже сидим в приличном ресторане, куда вход стоит 1000 золотом, и обсуждаем наш визит в этот необычный бордель. Хреново давало, пришлось мужа поучить. Вру я, вызывая дикий восторг пацанов. У самого отходняк от несостоявшейся драки, но для принцев я сейчас не просто товарищ по школе, а авторитет, и ничего не сближает лучше, чем совместные проделки. Приятно осознавать, что у тебя сейчас приличная поддержка среди императорской семьи. Разбудили меня рано утром приятной вестью. У меня родился сын. Ольча и малыш чувствуют себя хорошо и просят дать имя парню. Имя я уже заранее приготовил. Решил назвать сына Виктором. А что, Виктор Кныш, звучит? Виктор, если не путаю, значит победитель. Ну и что, что тут такого имени нет? Мне фиолетово. Мальвина же есть, будет и Виктор. Мчусь верхом поговорить. Но удалось лишь с пузатой пьен, а с матерью наследника так и не получилось. Связь держится между стационарным артефактом столицы и одним из моих захваченных замков Готриба, где пьен как раз была с инспекцией. Отругал ее за эти поездки. В огорчении от облома вернулся назад. И тут сюрприз. Прослышав об эдикте императора, вернулись Арчин и Лиска. Лиска тоже уже пузатая. «Я же вам год давал на вашем участке обустроиться», — ворчу я, но на самом деле очень рад им. «Вдруг я нужен вашей светлости», — говорит кавалер рубинового знака доблести 9-го ранга. «Не нужен. У тебя наследника нет же. Кому свой лен оставишь?» «Не подлежишь ты набору в армию, сам же знаешь. Но радость у меня большая, сын родился. Так что вовремя ты приехал. Тем более я завтра с утра уже в дороге буду». «Приняли нас не сразу», — отчитывается Арчин. «Пришлось и силу показать. Дом уж больно лакомый был. Там бургомистр иногда отдыхал. Город-то рядом императорский. Вот он к вольнице и привык. Там еще и сад вокруг дома хороший. И в доме полно ценностей». Градоначальник попытался все вынести. «Я по описи принимал. Сейчас, конечно, с ним отношения плохие, но рядом два баронства, и они этот город тоже не жалуют. Да и живет там всего в городе человек 700. «А на что там жить можно, кроме сада?» — спросил я ради интереса. «Хлопот у меня и так полно. Уже послал за Давой, Флетчером и Судри. Больше никого звать не стану. Сад дает всего 20 золотых, как раз на оплату слуг. Но жена...» — тут Арчин с любовью глянул на Лиску. «Обещала заняться пряностями. Ну и река рядом. Один конец участка выходит к ней... А значит, можно поставить таверну для проплывающих судов». К обеду собрались все, даже те, кого я не звал. Лично Одрил прибыл с деньгами. 1000 золотых от императора за первого наследника. Я уж и забыл про это обещание. «Хочешь, я тебе этого сотника отдам в армию?» — вдруг спрашивает у меня Одрил. «Мы все рассказали», — приуныли братья. «Ну, положим, я ваши пьяные восторги сам слышал», — усмехнулся Одрил. «Я про бывшего полутысячника. Он нарушил эдикт императора, напал на охраняемое лицо — это раз, и сделал это во время войны — это два. Долго он сотником не проходит. Есть за него просители, да и гвардия не поймет. Она такого вмешательства не любит. Но на войну он сотником поедет, это точно. Сам утром его разжаловал. Это же надо, жену плохо выучил. А ведь она тоже из императорской фамилии. Ее не наказать никак». Все ржали, понимая подоплеку случившегося. Или не понимая.